Мысли Джинта стали бегать по кругу. Если так, то лучше всего сначала разобраться с наземным правительством, а потом уже набирать вассалов, сказала Лафиль. Здесь тоже был заколдованный круг. Официально прошу господина Иестеша отправиться в графство Хайт заранее, решил Джинта. Я тем временем буду в графстве Вараш, и если получится, наберу вассалов. Ваш запрос принят, ваше превосходительство, граф, кивнул Иестеш. Это твоя страна, так что я возражать не стану, сказала Лафиль. На то мы порешили, подытожил Джинта и обратился к Лафили. А ты что будешь делать? В смысле, что я буду делать? Хочешь отправиться в Вараш вместе со мной? Или первый посмотреть мою родину? Я сейчас сопровождаю тебя, ответила Лафиль. И позволить тебе развлекаться там одному? Ну, можно сказать и так. Итак, ваше превосходительство, граф. Попытался вернуться к предыдущей теме Иустеш. Где вы намереваетесь остановиться в Вараше? В гостинице при Космопорте, для начала. Для начала? Приподнял бровь Иестеш. По возможности хотелось бы спуститься и в сам наземный мир. Не может быть, ваше превосходительство, граф. Иестеш явно расстроился. Неужели вы намерены останавливаться в гостиницах, рассчитанных на обслуживание наземных граждан? А что нельзя? Чуть вызывающе спросил Джинта. Ваше превосходительство, имперский дворянин. Словно разжевывая очевидное, ответил Иестеш. «Скоро уже все будут напоминать мне о моем общественном положении», подумал Джинта, которому надоела эта игра. Естественно, сам он понимал, что ведет себя не лучшим образом. Все из-за недостаточного самоосознания. Хорошо или плохо то, что он в должной мере не осознавал себя дворянином, он не знал. Но, по крайней мере, поведение, приличествующего имперскому дворянину, ему явно не доставало. Сомневаюсь, что в космопорте обеспечивается должный уровень безопасности. Я могу выделить нескольких подчиненных в качестве ваших телохранителей, но они не специалисты в области охраны. А главное, я их взял для помощи в исследовании страны вашего превосходительства. И не хотелось бы, чтобы в самое важное время они были отвлечены от своих прямых обязанностей. Вы хотите сказать, что в космопорте опасно? Космопорт Делктау был собственностью семьи графа Вараш. Но доступ в него контролировали и космические силы. Поэтому там постоянно находились солдаты. Общественный порядок там должен был поддерживаться. «Да», — кивнул Иестеш. «Туда разрешен доступ наземных граждан. Среди них могут оказаться и те, кто раньше был солдатами Объединенного Человечества. И даже если нет, существует множество людей с разными безумными идеями». Слушая это, Джинта постепенно тоже начал беспокоиться. Он попробовал найти в своем запястном компьютере информацию о нынешнем состоянии космопорта Делктау. Оказалось, что гарнизон космопорта, организованный семьей графа Вараш, был полностью уничтожен. Его обязанности выполняли космические силы. Однако численность выделенных для этой цели солдат была невелика. «Похоже, дела там действительно не очень. И еще...» Тут и Стэш замялся и кинул быстрый взгляд на Лафиль. Его чувства были Джинта до боли ясны. Если юный наземный дворянин по собственному усмотрению вовлекает себя в опасность, это еще можно стерпеть. Но втягивать в это имперскую принцессу совершенно недопустимо. Так, по-видимому, он думал. Более того, Лафиль в этом случае будет подвергаться особенно серьезной опасности. Джинта в одиночку может быть исправиться, ведь он обладает внешностью наземника. Лафиль же член имперской династии, один из возможных кандидатов в императоры. В глазах людей, готовых при любом удобном случае объявить о своей враждебности к империи, она будет гораздо более желанной целью. Более того, людей, считающих, что прикрываясь заложником, от империи можно чего-то добиться, не становится меньше. На самом деле император ли окажется в заложниках или гражданин империи, и так будет один и тот же. Империя ни за что и никогда не согласится на требования захватчиков. Это общеизвестно во всех уголках галактики. И тем не менее, почему-то не переводятся люди, которые в это не верят. Или их так манит почетный титул «Первый человек, сумевший угрозами добиться чего-то от империи»? Джинта понимала то, почему Иэстэш не высказал все это прямо. Принцессе было свойственно впадать в ярость, когда она чувствовала, что ее опекают. Пожалуй, можно было сказать, что эта черта не самой Лафили, а всей семьи Абриэлов. Сведущие Аб стараются избегать ситуаций, когда им приходится предупреждать Абриэлов об опасности и советовать отказаться от своих намерений. А Иэстэш, несомненно, был сведущим Аб. «Настоятельно рекомендую вам остановиться в космическом поместье графа Вараш», – произнес Иэстэш. «В космическом поместье, да?» К семье графа Вараш Джинта относился не то чтобы с антипатией, но сдержанно. В те времена, когда он жил на Делктау, семья вряд ли могла не знать, что в наземном мире прямо под их поместьем находится наследник семьи графа Хайт, но не попыталась хоть как-то его поприветствовать. Не то чтобы Джинта был на нее в обиде за это, но выкинуть из головы подозрение, что у графа Вараш имеется какой-нибудь предрассудок касательно имперского дворянина родом из наземного мира, Джинта не мог. Причина невежливости по отношению к Джинта могла быть и в том, что когда его привезли сюда ребенком, не знающим даже азов, он был совершенно один. И когда семья графа Вараш о нем вообще узнала, шанс нормально поприветствовать его был уже упущен. Но, несомненно, в Джинте оставался страх, что его примут холодно и тем самым уронят его самооценку. Кроме эмоциональных, были и другие причины не останавливаться в космическом поместье. Джинте ведь собирался в графство Вараш, чтобы рекрутировать там вассалов. Находясь в поместье высоко на орбите, этой цели не достигнешь. Немного подумав, Джинте нашел безопасное решение. Сначала он побудет в поместье, а потом один спустится в космопорт и на поверхность. В таком деле, как набор вассалов, помощь Лафили ему в любом случае едва ли понадобится. Самой трудной задачей было убедить принцессу. На то, что она без сопротивления примет такое проявление заботы о себе, можно было даже не надеяться. Это неминуемо выльется в скандал. Однако если этот скандал он выдержит, то дальше проблем не будет. «Хорошо. Я попрошу графа Вараш разрешить нам остаться в его поместье». «Давай я это сделаю», — предложила Лафиль. «Не нужно», — сразу возразил Джинта. «Это моя работа». Конечно, то, что все переговоры наземный дворянин должен вести лично, довольно тяжело. Особенно если это первый опыт такого рода. Однако припоручать их Лафили было бы неподобающе. Это дело семьи графа Хайт. И Джинта просто должен будет сделать все самостоятельно. Естественно, обращение принцессы было бы весомее, чем обращение графа соседней страны. Однако, поскольку скрыть, что Джинта сопровождает принцессу, невозможно, кто бы ни вел переговоры, вряд ли семья графа Вараш откажет в разрешении побыть у них. «Погодите, неужели ни ваше превосходительство, ни ваше высочество принцесса не знаете?» С округлившимися глазами спросил Иэстэш. «Не знаем, что. В настоящее время местонахождение графа Вараш и его семьи неизвестно», — объяснил он. «Когда началось вторжение Альянса Трех Наций, его превосходительство Эмюр Арон Боск-Юкал, граф Вараш-Фиск-Юг и его семья были в поместье. Сейчас наш флот вернул графство Вараш, однако их местонахождение установить до сих пор не удалось. Возможно, их увели куда-то на территорию Альянса Трех Наций, либо их уже нет в живых. В таком случае, что сейчас происходит с Варашем? Графский трон находится под опекой Ее Величества Императрицы. Практическими вопросами, видимо, занимается управляющий. Инспектор поискал информацию в своем запястном компьютере. Ее зовут Эмюр Веф Кердел Дарьюс. Судя по имени, это сквайр из семьи Эмюр. Значит, с тем, чтобы остановиться, проблем не будет, да? Да, но запрос отправлю я. Управляющие Ее Величество Императрицы обязаны выполнять запросы инспекторов наилучшим образом. Поэтому так будет легче всего. «Ясно. В таком случае рассчитываю на вас», — с облегчением сказал Джинта.